Гек привык к несправедливым обвинениям и потому не без опаски сказал: «Право же, мистер Джонс, мы ничего худого не сделали». Валиец расхохотался. «Не знаю, Гек, не знаю, дружок. Насчет этого нам ничего не известно. Да ведь вы и вдова как будто друзья. Она всегда была добра ко мне, это верно. Но вот видишь, так чего ты боишься?» Гек, не отличавшийся быстротой соображения, не успел еще подыскать ответ, когда его вместе с Томом втолкнули в гостиную миссис Дуглас. Мистер Джонс оставил тележку за дверью и вошел вслед за ними. Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Здесь были Тэтчеры, Гарперы, Роджерсы, тетя Полли, Сид, Мэри, священник, редактор местной газеты и еще множество народу, все разодетые по-праздничному. Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в такой грязной одежде. Мальчики были закапаны свечным салом, измазаны глиной. Тетя Полли вся побагровела от стыда, нахмурилась и погрозила Тому. Но никто не страдал и в половину так сильно, как сами мальчики. «Том еще не заходил домой», — пояснил мистер Джонс, — «и я думал, что он не найдется, но потом столкнулся с ним и с Геком у самой моей двери и сейчас же привел их сюда». «И отлично сделали», — сказала вдова. «Идите за мной, мальчики». Она привела их в спальню. «Вымойтесь и переоденьтесь», — сказала она. «Здесь два новых костюма, рубашки, носки, все, что требуется. Это, собственно, для Гека». «Нет-нет, Гек, не благодари. Один куплен мистером Джонсом, другой купила я. Но они годятся вам обоим. Одевайтесь же, мы подождем. А как будете готовы, приходите вниз». И она ушла.